9. Прошло 3 дня, пасть бездны распахнулась мне навстречу. Честное слово, я скоро с ума сойду. Почему в жизни всегда так? Только ты успокаиваешься, начинаешь наслаждаться моментом, улыбаться, веселиться, как жизнь встревает, подобно злой училке на школьном дворе, и орёт: «Перемена окончена!» И все уходят, чтобы снова погрузиться в скуку и отчаяние. Дэн ходит все время напряженный. Мне не говорит, почему. На днях вернулся домой за полночь, от него пахло виски. Он часто сидит на кухне и молча глазеет на террариум. С лица Дэна который день не сходит угрюмая маска. Вчера утром я осмелилась пошутить: «Не бойся, осталось всего лишь 67 лет и 5 недель». А он лишь посмотрел на меня пустым, остекленевшим взглядом, будто и не слышал ничего. Когда я осторожно спросила: «Что случилось, Дэн? Пожалуйста, скажи мне». Он вскочил с места, как ужаленный, и, выходя из комнаты, бросил через плечо: «Ничего». Сколько разводов следует за этим коротким «ничего»? Думаю, если подсчитать, получится довольно интересная и печальная статистика. В то утро я вспомнила фразу, которую придумала, чтобы описать то переплетение боли и гнева, которое вызвали у меня эти слова Дэна. «Слепая гроза». Когда кажется, что все хорошо, и даже радуга во всей красе маячит на противоположной стороне неба, но внутри в твоем сердце дикая бешеная круговерть ветра и воды, прошиваемая молниями. Немая ярость не просто готова выплеснуться через край. Ты чувствуешь, что муж делает это специально, чтобы превратить твою жизнь в пытку. Я даже как-то высказала все Дэну, когда была напряжена, обессилена, вся на нервах. Я просто заорала. В свою защиту скажу, что девочки в тот вечер еще не спали. «Ты нарочно выбираешь слова, которые меня бесят. Это твой план?» Дэн лишь поднял глаза, в которых застыло затравленное выражение, и пробормотал что-то вроде: «Нет, не знаю. Боюсь, я не все понял из твоих слов. Ты выглядишь просто замечательно в этом платье». Пытался ли он меня задобрить? И вроде бы успокоилась, и в то же время не успокоилась. Все сразу. Я тогда слишком увлеклась, со мной такое бывает. Но неужели он не может понять, что и наши планы на каникулы, и недовольство новыми мусорными баками, и поиск подарка на юбилей его матери — все это одинаково важно для сохранения нашей любви, нашей семьи. И, кстати говоря, на мне было не платье, а невзрачная туника-балахон для кормящих грудью матерей, которую я надевала раз 50, а то и больше. Как ему только в голову взбрело сказать, что я смотрюсь в ней замечательно. Может, нам стоит составить расписание для ссор и споров? Например, устраивать выяснение отношений каждый четверг. Не забыть купить закуски и пригласить специалиста по урегулированию споров и конфликтных ситуаций. Нести ответственность за свои крики и ругань. Но пока мы не решимся на это, Дэн продолжит мычать свое «ничего», а я продолжу шипеть на пожарище. Надеюсь лишь, что моя эротическая фотосессия все изменит. Изменит хоть что-то. В офисе, между тем, тоже разверзлись хляби небесные. Роберт теперь ошивается там каждый день, сует нос во все папки и документы, критикуя все, что мы когда-либо делали. Больше он меня не пугает, но его чрезмерная деловитость иногда обескураживает меня. Он задает короткие бесцеремонные вопросы, ожидает ясных прямых ответов. Бедняжка Клариса его побаивается, говорит все время шепотом. Я-то более устойчива к его резкостям. Но неужели он не понимает, что не мы принимаем решение в Уиллоуби Хаус? Это была вовсе не наша идея, а идея миссис Кендрик — подарить каждому покровителю специальный рождественский пудинг от нашего музея. Общий итог — 379 фунтов. Все еще пристыженная позитивным и деятельным настроением миссис Кендрик, я провела немало времени на веб-сайтах различных музеев и интернет-магазинов в поисках идей по спасению Уиллоуби Хаус. Каждое утро первым делом я пытаюсь поймать обрывки ушедших снов и придумать что-нибудь по-настоящему творческое, нереальное и приземленное одновременно, чтобы не носиться с одной идеей истории о привидениях. И почему, как только тебе нужно выдать гениальную идею, они все разлетаются, как стайка перепуганных голубей? Я заходила к Тильде, но Тоби не было дома. Написала ему на электронную почту, но он мне так и не ответил. А между тем мама целыми днями трезвонит мне по поводу церемонии открытия рентген-кабинета. Со своими бесконечными вопросами она не лучше Эсми, честное слово. Сегодня мама хотела узнать, какого цвета ей надеть туфли и как же ей запомнить имена всех гостей. Ответы. Никто не будет смотреть на твои туфли. И? У каждого гостя будет именной бейдж. Эсми же спросила, нужен ли мне будет радиомикрофон для моей речи и какие закуски заказать для комнаты отдыха. Ответы. Нет, не нужен. И мисочку с разноцветными драже ММДМС. Но убрать все синие конфетки. Шутка. Вдобавок ко всей этой напряженной атмосфере, Тильда и Тоби на днях ругались и кричали так, что в домах тряслись стены. Если в комнате Тоби еще остались стены. Я решила, что будет бестактно в эту секунду забежать к Тильде и сказать: «Ой, Тоби, ты дома? Ты получил мое письмо?» Так что я пришла, когда страсти немного улеглись, но Тоби уже успел исчезнуть. Я понимаю, что Тоби тяжело, что все его поколение воспринимает подобные вещи болезненно. Но я также знаю, что Тильда не отступит. Ему нужно найти работу и постоянное жилье, начать жить, как все, наконец. Честно говоря, я немного побаиваюсь, когда стучу в ее дверь в четверг вечером, на случай, если я снова застану ее с Тоби в пылу ссоры. Но когда она открывает дверь, она выглядит довольно спокойной. Откуда-то из глубины дома даже доносится музыка. «Тоби нет дома», — коротко отвечает она на мой незаданный вопрос. «В гостях у друзей. Мы все уладили. Ну что, ты готова?» «Наверное». Выдаю короткий нервный смешок и прибавляю. «В любом случае, я уже здесь». «Дэн где?» Она выглядывает за забор, будто Дэн сейчас внезапно выскочит из ниоткуда. «Он думает, я на собрании книжного клуба», — ухмыляюсь я. «Придется потом нести всякую чушь про жаркую дискуссию об образах женщин в творчестве Флобера». «Флобер», — смеется она. «Тогда прошу вас в дом, госпожа Бовари». Три последних дня я досконально изучала различные эротические фотографии. Для сегодняшней сессии я заготовила все, что необходимо. Даже больше. Во-первых, я подготовила свое тело. Маникюр, педикюр, прическа, накладные ресницы и немного спрея автозагара. Во-вторых, прикупила несколько новых комплектов нижнего белья. Один кружевной, один довольно пикантный и один совсем уж нескромный. Читай, сексапильный, фривольный, двусмысленный. Плюс длинные бусы из фальшивого крупного жемчуга от Топ-Шоп. А еще я заказала несколько сексуальных аксессуаров, которые прибыли в обычной, хорошо запакованной коробке. Дэну я сказала, что это новые пуанты для девочек. Но сейчас я уже не уверена, стоит ли их использовать. Думаю, винтажная меховая кроличья маска была ошибкой. Каждую минуту, которую я только могла улучшить, я позировала перед зеркалом, отрабатывая соблазнительные позы. Все время косилась на свою пятую точку. Не слишком ли она большая? Однако без бокала просекко для того, чтобы расслабиться, мне не обойтись. Вино я тоже принесла. «Ну, что думаешь?» Тильда буквально впихивает меня в свою гостиную, и я невольно открываю рот от изумления. Она передвинула половину мебели. Комната теперь и вправду походит на студию фотографа. Огромные прожекторы на стойках, белая штуковина, напоминающая зонт, бархатная кушетка посредине комнаты, плюс складная ширма и зеркало в полный рост. «Потрясающе!» «Да ну!» — довольно улыбается Тильда. «Если с тобой все пройдет хорошо, превращу это в свой бизнес, легкий заработок». «А ты раньше работала с таким оборудованием?» — любопытствую я, осторожно касаясь похожей на зонт штуки. «Нет, но здесь все проще простого», — беспечно взмахнула рукой Тильда. «Я погуглила. В комнате достаточно тепло для тебя?» «Духотища!» Я и не знала, что в доме Тильды так жарко. Обычно она придерживается фразы «отопление для слабаков». «Я хотела, чтобы здесь было тепло и уютно», такая расслабленная атмосфера. «Красивые ресницы, кстати», — восхищенно добавляет Тильда. «А что ты принесла?» Тильда тянется к одной из моих сумок и выуживает оттуда жемчужные бусы. «Какая красота! Классика! Сделаем драпировочный снимок, как мы фотографы это называем». Она говорит таким деловитым тоном, что я закусываю губу, чтобы не прыснуть со смеху. Но я также тронута, что она всерьез занялась моей фотосессией. «Можешь переодеться за ширмой», — продолжает Тильда, открывая вино и разливая его по бокалам. «И начнем снимать первую позу». Передает мне бокал, а сама пробегает по списку, озаглавленному ёмко и просто. «Сильви. Позы». «Так, садись на кушетку, затем начинай потихонечку соскальзывать вниз. Голову вверх, правая нога согнута, левая расслаблена. Спину еще надо выгнуть. И пусть у тебя одна туфелька болтается на кончиках пальцев». «А можешь мне показать?» Неуверенно начинаю я. «Показать?» Испуганно переспрашивает Тильда. «Могу попробовать, но ты же знаешь, я не очень гибкая». Тильда садится на кушетку и слегка соскальзывает вниз. На полпути она застывает. Одной ногой уперлась в пол, вторая нога согнута под неестественным углом. Тильда выгибает спину и вскидывает голову. На лице ее смесь боли и ужаса. Честное слово, она выглядит так, будто сейчас родит. Нет-нет-нет, это не может быть правильным. «Ой!» — съезжает на пол. «Видела?» — поглаживает ушибленную пятую точку. «Вроде как», — отвечаю я после некоторой паузы. «Все пройдет отлично», — заверяет меня она. «Я буду тебя направлять. Итак, что ты наденешь?» Выбор первого наряда, веселое и занимательное занятие, отнимает у нас полчаса. Честно говоря, я немного переборщила с покупками. Слишком много отличных вариантов. Но в итоге мы сошлись на белом кружевном комплекте с вышитыми чулками на подвязках-тесёмочках. Когда я выхожу из-за ширмы и вправду начинаю чувствовать себя сексуальной и привлекательной. Ох, Дэн не поверит своим глазам. «Великолепно!» — одобрительно кивает Тильда, все еще возясь с освещением. «Так, теперь садись». Покорно сажусь, легонько соскальзываю с сиденья, и тут же мои бедра начинают болеть от напряжения. И почему я не попробовала потренироваться утром? «У тебя там все готово?» — спрашиваю я. «Прошло уже 10 минут, я скоро не выдержу и шлепнусь на пол, как Тильда». «Ой, прости», — говорит Тильда, выглядывая из-за камеры. «Вау, выглядишь потрясающе, просто божественно». Делает пару снимков, поднимая глаза на меня между кадрами. «Правда? Ты уверена?» — хочу спросить. «Ты уверена, что не выгляжу так, будто в данный момент рожаю?» Но вовремя одумываюсь. Прозвучит это странно. «Попробуй положить руки за голову, будто откидываешь волосы назад», — предлагает Тильда. «Да, вот так. Отлично. Еще раз». 20 волосооткидываний спустя мои ноги не выдерживают, и я съезжаю на пол. «Фантастика!» — восклицает Тильда. «Хочешь посмотреть?» «Угу». На четвереньках доползаю до камеры и только потом поднимаюсь на ноги. Тильда листает кадры, и мы обе смотрим в молчании. Только в молчании можно смотреть на такое. У меня нет слов. Снимки получились совсем не такими, как я ожидала. Моего лица почти не видно. Акцента на сексуальном нижнем белье тоже нет. Все фото — сплошные ноги, освещенные так, словно я сижу в плотных ортопедических чулках. На половине фотографий мои волосы в беспорядке рассыпаны по лицу. Нет ни одна-две соблазнительные золотые прядки. Кажется, будто по комнате гуляет ураганный ветер. И да, я выгляжу так, будто рожаю. Мои ноги. Все, что удается мне выдавить из себя. Не хочу говорить, мои ноги огромные, жирные и белые. Но это правда. «Я не совсем правильно установила освещение», — говорит Тильда после еще одной долгой паузы. Весь энтузиазм ее куда-то исчез, а на лбу засели морщины. «Ладно, неважно. Давай перейдем ко второй позе. Я надела второй наряд, красную кружевную сорочку, и, следуя указаниям Тильды, встала на четвереньки. Так, теперь наклонись вперед. Расставь колени пошире. Еще шире. Шире не могу. Я не чертова гимнастка, вздыхаю я. А теперь подними подбородок, продолжает Тильда, не обращая внимания на мои жалобы. Если сможешь, обопрись на одну руку, а другой соблазнительно приподними грудь. Да, вот так. А теперь чувственный взгляд. У меня дрожат колени, у меня ноют руки, у меня жутко болит спина. Какой еще чувственный взгляд? Только хлопаю ресницами, когда камера разражается рядом бесконечных вспышек. Недоверчиво щурится Тильда, разглядывая что-то у себя на экране. А приподними-ка ты попу для лучшего угла. Собрав все свои силы, сильнее выгибаю спину и приподнимаю пятую точку. Снова мычит Тильда. Может, надо еще выше поднять голову? Тильда в полнейшей растерянности смотрит на экран. И попу выше, изогни ее. Изогнуть попу? Как такое вообще возможно? О чем вообще думает Тильда? Чего она хочет добиться? Ну уж нет, выдыхаю я, садясь на диван и растирая затекшие ноги. Ау, мне нужны наколенники. Встаю на ноги и подхожу к камере. Можно посмотреть? Нет. Тильда поспешно закрывает экран рукой. Лучше тебе не видеть последние снимки. Я имею в виду, они прекрасны, абсолютно великолепны. Но я их только что удалила. Улыбается мне лучезарной улыбкой. Честно говоря, эта поза не сработала. Но у меня есть другие идеи. Встань у дверного проема. Да. Кадры в дверном проеме самые ужасные. В этот раз я настояла на том, чтобы взглянуть на снимки. И я похожа на гориллу. На бледную голую гориллу в черном бюстгальтере и трусиках. В этот раз свет падает на мой живот. Мое лицо затемнено, зато растяжки на животе можно видеть во всей красе. Если Дэн увидит эти фотографии, он никогда больше не захочет заняться со мной любовью. Я все это отретуширую в Photoshop. Тильда прокручивает снимки, но в голосе ее больше нет былой уверенности. «Это намного сложнее, чем я думала», — наконец вздыхает она. «То, что щелкать фотоаппаратом легко, совсем не делает тебя хорошим фотографом». Ее взгляд останавливается на одной из самых мерзких фотографий меня. Честное слово, никогда бы не подумала, что я могу так выглядеть. Затем она подмигивает мне и вновь наполняет наши бокалы вином. Я наслаждаюсь вином, а Тильда лениво вертит в руках мой черный атласный корсет. То прикладывает его к моей талии, то оборачивает вокруг своей. «Думаю, нам следует снять что-нибудь попроще», — наконец говорит она. «Безаварийно-безотказная поза. Вот что нам нужно». «Что еще за безаварийно-безотказная поза?» «Подходит для любого веса и любой фигуры», — начинает объяснять она, — голос теперь звучит более уверенно. «Я читала об этом на сайте. Ты просто лежишь на кушетке со скрещенными ногами и смотришь в камеру. У меня даже есть инструкция, как правильно установить свет». «Что ж, просто возлежать на кушетке звучит куда лучше, чем стоять на четвереньках или свисать вверх ногами с кресла. Ноги соблазнительно закинуты на спинку, что она мне тоже предлагала». «Хорошо», — киваю я. «Так что мне надеть?» Тильда все еще занята моим корсетом. «Не могу понять, как эту штуку надевать. Где верх? Где чашечки для грудей?» «Здесь нет чашечек. Это подгрудный корсет», — объясняю я. «Можно носить вместе с бюстгальтером, поверх блузки или майки, или вообще без всего». «Ох, так это просто идеально!» Кажется, она уже рисует себе в воображении картинку. «Наденешь этот корсет и трусики. Больше ничего. Разляжешься на кушетке и будешь кокетливо поигрывать своими жемчужными бусами. О, да Дэн просто в экстазе забьется, когда увидит». «Ничего больше? Ты хочешь сделать снимок топлес?» — немного смущенно спрашиваю я. «Именно», — смотреться будет просто шикарно. А вот я не совсем уверена. Позировать в нижнем белье — это одно, но топлес перед Тильдой... «Разве ты не будешь чувствовать себя неловко?» «Конечно нет», — беспечно щебечет она. «Я же уже видела твою грудь». «Видела?» «Ну да», — приподнимает она бровь. «Мельком, в примерочных». Я совершенно уверена, что Тильда не видела мою грудь в примерочных, несмотря на ее слова. И мне все еще не нравится идея такого снимка. Не подумайте, что я излишне щепетильна в таких вопросах. Просто... «Тебе неудобно передо мной?» — спрашивает Тильда с внезапным озарением на лице. «Ну...» — неуклюже пожимаю плечами. «Хочешь, покажу тебе свою грудь? Будет честно». В изумлении открываю рот, когда Тильда, не дождавшись моего ответа, одним молниеносным движением расстегивает свой бюстгальтер, обнажая тяжелые, с разбухшими венами груди. «То еще зрелище, да?» — бесстрастно добавляет она. «Я кормила Тоби грудью целых 2 года. Ну и идиоткой я была. Неудивительно, что он до сих пор живет здесь». «Не знаю даже, что и ответить. Или куда смотреть. Сказать, что грудь красивая? Что вообще в таких случаях говорят про грудь подруг? Правда в том, что грудь ее некрасива, по традиционным меркам. И в то же время ее грудь красива потому, что именно такой я и представляла себе грудь Тильды». Если вообще когда-нибудь представляла. Мне кажется, Тильда была бы не Тильдой, будь у нее аккуратная маленькая грудь, как у моделей. К счастью, Тильда и не ждет от меня ответа. Она застегивает свой бюстгальтер, опускает рубашку и с улыбкой молвит: «Ну что, сексуальная крошка Сильви, теперь твоя очередь». Внезапно понимаю, как глупо себя вела. Это же Тильда ради всего святого, а грудь просто грудь. «Окей». Хватаю корсет. «Давай сделаем это». «Пойду принесу еще специальных фильтров для фотоаппарата», — говорит Тильда. «Вернусь через минуту». Быстро скидываю бюстгальтер и затягиваю на себе атласный корсет, да так плотно, что едва могу дышать. Надеваю самые высокие шпильки, какие у меня только есть, и оборачиваю шею нитью жемчужных бус. Смотрю на себя в зеркало. В таком корсете я и вправду выгляжу страстной горячей штучкой. Что же до моей груди? Ну, смотрится неплохо, если вспомнить, что у меня 2 ребенка. По крайней мере, грудь все еще стоит. Едва заслышав приближающиеся шаги, я дефилирую к двери, чтобы предстать перед Тильдой во всей красе. «Ну, что ты думаешь об этом?» Пафосно произношу я, распахивая дверь, и встаю в проходе, приняв позу обольстительницы и положив одну руку на бедро. Передо мной стоит Тоби. За какие-то доли секунды, прежде чем я успеваю отреагировать, Тоби буквально вперивается взглядом в мои соски. Зрачки расширены, челюсть отвисла. «Проклятие!» Слова вырываются у меня сами. «Черт побери! Прости, пожалуйста!» Прикрываю свою обнаженную грудь руками, что наверняка тоже выглядит как самый настоящий будуарный снимок. Тоби же выдает какой-то хриплый, глухой и неясный звук. Он закрывает глаза руками. «Боже!» Он звучит еще более испуганным, чем я. «Сильви, прости меня!» «Вот блин! Мама!» «Тоби!» Прокатывается по прихожей звучный голос Тильды. Она бросает мне через перила шаль, и я поспешно закутываюсь в нее. «Что ты здесь делаешь? Я же сказала, что придет Сильви!» «Да я думал, вы просто винишко будете пить, как обычно», — оправдывается Тоби. «А не...» Заглядывает вглубь комнаты. «Вы что, фотографируетесь?» «Не говори Дэну», — выпаливаю я. «Хорошо». Его взгляд падает на мои высокие, как у стриптизёрш, каблуки. «Как скажешь». «Это унизительно». Ощущаю себя отчаянной провинциальной женушкой, которая готова на все, чтобы вернуть себе внимание мужа. Ибо в противном случае он будет трахать секретаршу, что он наверняка уже делает. И юная вертихвостка с натуральной грудью 4-го размера надевает в постель его боксеры. Это был бесполезный поток мыслей, согласна. «В любом случае мы уже почти закончили. Не так ли, Тильда?» Стараюсь говорить твердо, уверенно. Рада была тебя повидать, Тоби». «Я тоже, Сильви», — вежливо отвечает Тоби. «И да, я получил твое письмо о вашем сайте. Какую систему управления контентом ты хочешь?» «Систему управления чем?» — тупо повторяю я. «Контентом. Потому что вам нужно заранее подумать о масштабируемости, плагинах, электронной торговле. Ты уже знаешь, какие вам нужны будут функции?» «Слушай, может, нам стоит обсудить это в другой раз?» — спрашиваю я почти срывающимся фальцетом. «Например, когда на мне будет что-нибудь, кроме полоски черного атласа. Было бы здорово услышать твои профессиональные советы». «Да, без вопросов», — беззаботно отвечает Тоби. «В любое время». Он пулей убегает наверх по лестнице, а я поворачиваюсь к Тильде. Та стоит, плотно сжав губы, и трясется от беззвучного смеха. Наконец она не выдерживает и начинает громко хохотать. «Ты должна признать», — говорит она, придя в себя после 5 минут безудержного смеха, «что вышло довольно забавно». «Забавно?» — с легким упреком повторяю я. «У меня душевная травма. У Тоби душевная травма. Нам обоим надо лечиться после этого». «Ох, Сильви!» Тильда выдает последний смешок. «Какая еще душевная травма?» А Тоби, между прочим, полезно было узнать, что старшее поколение еще может быть ого-го. «Пойдем, давай сфотографируем тебя в корсете. Ты выглядишь отлично», — добавляет она. «Не хочу». Плотнее закутываясь в шаль, мгновенно упав духом. «Я не в настроении. Я чувствую себя старой и глупой. Ну, знаешь, отчаянной провинциальной женушкой». Мгновение Тильда изучает меня своими добрыми, мудрыми глазами. «Иди домой, Сильви», — говорит она. «Тебе вовсе не нужен этот дурацкий альбом с эротическими фотографиями, чтобы тебя любили. Да и я тот еще горе-фотограф». «Вовсе нет», — вежливо возражаю я, но Тильда лишь фыркает. «Сколько бы я ни старалась, лучше от этого фотографии не станут. Да и зачем тебе вообще эти фото? Просто надевай это в постель». Она кивает на кипу моего дорогущего нижнего белья. «А лучше иди домой прямо так». Переводит взгляд на шаль, под которой скрыт подгрудный корсет. «Если уж Дэна и это не удивит, то это ему надо лечиться, а не тебе». Смотрю на разделяющую наши дома стену и представляю себе Дэна, сидящего на кухне и жующего запеченного лосося за просмотром футбольного матча по телевизору, свято верующего в то, что мы с Тильдой обсуждаем Флобера. «Ты права». Чувствую внезапный всплеск оптимизма и адреналина. «Ты права». Все эти эротические фотографии сразу же кажутся фальшивыми, вымученными и ненужными. «Оставь свои вещи здесь», — предлагает Тильда. «Заберешь завтра». Протягивает мне мою сумочку. «На твоем месте я бы отправилась домой прямо сейчас в этой шале, сорвала бы ее на глазах у Дэна и очаровала бы его. Сделаю телевизор погромче», — добавляет она с улыбкой. «Мы ничего не услышим». Когда захожу в дом, застаю ту самую картину, которую ожидала увидеть. Дэн на кухне, ноги на стуле, на столе тарелка с рыбьими косточками, пиво открыто, по телевизору футбол. Был бы здесь Вермеер, он мог бы сделать идеальный набросок. Мужчина, чья жена вступила в книжный клуб. Примечание. Вермеер — нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства. Конец примечания. «Привет», — здоровается Дэн с каким-то отсутствующим выражением лица. «Что-то ты рано». «Мы свернули собрание», — улыбнулась я. «Как оказалось, не так уж и много можно сказать о Флобере». «Угу», — мычит он, делая глоток пива. Его взгляд полностью прикован к экрану. «Неужели он даже не спросит, почему ты на шпильках и на тебе только шаль?» «Не спросит. Видимо, он думает, что это такое платье». «Дэн, встаю на самое видное место, чтобы он уж наверняка не пялился в экран, и начинаю соблазнительно разворачивать шаль в стиле самой лучшей эротической фотосессии». «Ну же». Поверить не могу. Он на меня даже не смотрит. Тупо пялится сквозь меня на 12 человечков, гоняющих по полу мяч, будто я какое-то препятствие, мешающее ему наслаждаться более интересным занятием. «Ну же!» — он сжимает кулак. «Да забивай уже!» «Дэн!» — громко зову я и резко скидываю шаль с плеч. «Окей. Вот теперь он на меня смотрит. Смотрит молча. Тишину кухни нарушает лишь рёв футбольных фанатов по телевизору. Дэн таращится на меня, не в силах выдавить ни звука. Он осторожно прикасается к одному из моих сосков, словно видит мою грудь впервые. «Ну...» — глухо выдыхает он. «Это интересно». «Сюрприз!» — беззаботно пожимаю плечами я. «Это я вижу». Он медленно наматывает на палец нитку жемчужных бус, затем отпускает, чтобы жемчуг плавно приземлился прямо в ложбинку между моими грудями. Дэн ласкает мои груди, позволяет крупным жемчужинам пробегать по соскам и округлостям грудей. При этом смотрит мне прямо в глаза. Знаю я, что жемчужные бусы — это самое настоящее эротическое клише, но на деле они выглядят и вправду сексуально. Всё очень сексуально. И высокие шпильки, и атласный корсет, и выражение лица Дэна в частности. Я уже давно не видела его таким. Будто нечто ретивое и полное мощи рвется из его груди, и он никак не может это остановить. «Девочки спят», — сипло выдыхаю я, потянувшись за пультом и выключив, наконец, чертов телек. «Мы можем делать все, что угодно. Попробовать все, что угодно. Пойти, куда захотим. Притвориться, кем захотим». Дэн уже игриво засматривается на высокий барный стул. Он всегда любил заниматься любовью на таких стульях. А вот я не очень. Ноги затекают так, что боюсь лишний раз пошевелиться. «Может, попробуем что-то другое?» Поспешно вставляю я. «Что мы еще никогда не делали? Что-нибудь смелое, рискованное. Удиви меня». И снова тишина, нарушаемая лишь перещёлком жемчужин в пальцах Дэна. Его взгляд устремлен в пустоту. Дэн полностью погрузился в размышления. Я и сама обдумываю различные лакомые возможности. Может, пришло, наконец, время для той шоколадной краски для тела, которую я купила на День Святого Валентина. Вспомнить бы еще, куда я ее убрала. Вдруг глаза Дэна загораются внезапным огнем. «Ты права», — говорит он. «Надень плащ. Я попрошу Тильду присмотреть за девочками». «Куда мы пойдем? Скоро узнаешь», — подмигивает мне Дэн, и тело мое охватывает дрожь предвкушения. «Мне нужно одеться?» «Нет, просто накинь плащ». Его взгляд падает на мои черные кружевные трусики. «Они тебе не понадобятся». «Так, вот это уже точно круче какого-то там альбома с эротическими фотографиями». К тому времени, как я стянула трусики и выбрала свой самый сексуальный и самый плотный плащ, надеюсь, никто из прохожих не обладает рентгеновским зрением. Дэн возвращается вместе с Тильдой. «Собираетесь на романтический ужин, да, Сильви?» Как бы с невинным любопытством щебечет Тильда. «Или это больше похоже на десерт на открытом воздухе?» Тильда так комично окидывает взглядом мои высокие шпильки, что я закусываю губу. Командует парадом Дэн. Стараюсь говорить так же беспечно, как и она. «Так что кто знает?» «Да он у тебя просто золотце!» Она лукаво подмигивает мне. «Не торопитесь домой!» Дэн вызывает такси и говорит водителю адрес так тихо, что я ничего не слышу. Едем в полной тишине. Лишь кровь стучит у меня в ушах. В полумраке машины Дэн лениво проскальзывает рукой под мой плащ, и я едва не падаю в обморок от захлестнувшей меня волны вожделения. Мы никогда не делали ничего подобного. Никогда не могли решиться. А я ведь даже не уверена, куда это подобное нас приведет. После короткой поездки мы выходим на углу улицы в Воксхолле. Воксхолл? Серьезно? Даже представить не могу, чего мне следует ожидать. «Что это за место?» Озираюсь я по сторонам. «Тссс!» — шипит на меня Дэн. «Просто иди за мной». Он бодро шагает по незнакомой мне дороге, будто ходил здесь миллион раз. Он ведет меня мимо церквушки на углу улицы, по утоптанным тропинкам через кладбище к старым деревянным воротам в кирпичной стене, на которой установлен кнопочный номер-набиратель. «Вот мы и на месте», — говорит Дэн и добавляет в полголоса, словно самому себе. «Главное, чтобы они не изменили код». «Я слишком озадачена, чтобы хоть что-то на это ответить. Где мы, черт возьми?» Дэн набирает код, и я слышу, как скрипят ворота, когда они открываются, представляя моему взору сад. Пустынный маленький садик. Непонимающе моргаю, Дэн же с довольным видом изучает мое лицо. «Сюрприз!» — объявляет он. Следую за Дэном в это внезапно открывшееся передо мной чудо света. Что это за волшебное место? Миниатюрные клумбочки на возвышении, кованые решетки с растительными узорами, изящные яблони, пышные крупные розовые бутоны. Маленький рай в самом сердце Лондона. И в центре всего этого пять абстрактных арбоскульптур из живых деревьев, напоминающих извилистые щупальца гигантского осьминога, пугающие, притягательные и манящие одновременно. Примечание. Арбоскульптура — искусство создания скульптур, построек, декоративных и архитектурных форм из живых деревьев. Целью является придание дереву задуманной садовником формы. Конец примечания. Дэн ведет меня вглубь сада, уверенно и властно, словно он владеет этим местом, и толкает в когтистые объятия деревьев скульптур. Не сказав ни слова, срывает с меня плащ, покрывает горячими поцелуями шею, ласкает обнаженную грудь. Прижимаюсь спиной к гладким ветвям, прохладный ветер приятно щекочет мою кожу. Чувствую сильный аромат роз, слышу смех прохожих на улице. О, они и понятия не имеют, что происходит здесь, на этом маленьком зеленом островке страсти. Все кажется таким нереальным, будто мы в каком-то фантазийном лесу, как во «Властелине колец» или «Аватаре». Так и подмывает спросить, где мы? Как ты узнал об этом месте? И почему мы не бывали здесь раньше? Но Дэн уже тянет меня к другой скульптуре. Изгибы деревьев идеально повторяют мои формы, будто скульптура специально создана для того, чтобы прижиматься к ним во время любовных утех. В течение нескольких секунд Дэн просто смотрит, как я практически слилась воедино с этими извилистыми ветвями, подобно Еве, у древа познания. Его собственное живое эротическое фото. Только для него. Без белых подтяжек и стремительно пустеющей бутылки просекко. Дэн срывает с себя одежду, не колеблясь ни секунды, преисполненной уверенности и силы. Лицо серьезное, почти деловое. Были ли эти скульптуры специально созданы для секса? И откуда Дэн о них знает? И почему? Не успеваю даже задуматься над этим, как Дэн берет меня на руки и усаживает на третью, еще более странную скульптуру, похожую на лапу какого-то хищного животного. Все еще безмолвный, с теплыми ладонями, он увлекает меня туда, куда я не мыслила попасть. Как он хочет, чтобы я села? Голова кружится, по телу разливается сладостная истома. Конечности слегка затекают в непривычной позе. Не знала, что Дэн может так. Как он вообще додумался до такого? Теперь мои эротические фотографии кажутся детской забавой, максимум 18+. Я понятия не имела. О, Боже! Мысли растворяются в тумане. Дыхание вырывается из глотки порывистыми, хриплыми вздохами. Цепко хватаюсь руками за деревья. Мне кажется, я сейчас взорвусь. Космический сюрприз. Сейсмоопасный сюрприз. Я дрожу. Мне кажется, будто все мое тело наполнено драгоценной влагой. Ох, лишь бы не расплескать. Никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. Когда мы закончили, то оба в изнеможении прислонились к извилистым скульптурам деревьям. Вот 100% они созданы для секса. И устремили взор в небеса. Звезд нет, слишком облачно, но сад окутывает цветочный землистый аромат, где-то вдалеке журчит ручеек, которого я раньше не уловила. «Вау! Наконец выдыхаю я. Лучший сюрприз на свете. Ты победил. А ты нарядилась как настоящая соблазнительница. Так что мы на равных», — ухмыляется Дэн в темноту. «Что же это всё-таки за место?» Неопределённо машу голой рукой. «Как ты о нём узнал?» «Просто знал. Здесь здорово, правда?» Я киваю, бешеная пляска сердца постепенно унимается. «Удивительно», — шепчу я, — «всё моё тело преисполнено сладостной неги, во мне пульсируют эндорфины. Или это называется феромоны? Неважно. Сексуальные любовные гормоны. На самом деле я пребываю в таком блаженстве. Наконец-то всё получилось. Игра «Удиви меня» подарила мне этот умопомрачительный, запредельный, безупречный вечер любви, который мы с Дэном запомним навсегда. Несмотря на нашу незримую связь с Дэном и предугадывание мыслей друг друга, я ещё никогда не чувствовала себя настолько на одной волне с ним. Когда мы в последний раз лежали обнажённые, укутанные свежим ночным воздухом? Нам нужно почаще сюда выбираться. Всё время. И всё же я не перестаю размышлять, как Дэн узнал об этом месте. Ведь он так и не ответил на мой вопрос. «Но откуда ты всё-таки знаешь об этом саде?» Пристаю я к Дэну с расспросами. «О, если честно...» Дэн подавляет зевок. «Я помогал его создавать». «Что?» Приподнимаюсь на локте и смотрю на Дэна в упор. «Когда я ещё учился в университете, летом первого курса, я вызвался добровольцем на некоторое время». Он пожимает плечами. «Это общинный сад. Они впускают сюда группы для изучения садоводства, ландшафтного дизайна, гербологии, всякого такого». «Но почему? Почему сад?» «Ну ты же знаешь, что я садовод», — говорит Дэн так, будто это совершенно очевидно. «Я знаю что?» «Нет, я не знаю». Удивлённо распахиваю глаза. «Что ты имеешь в виду под этим «я садовод»? Ты никогда не занимался садоводством? У нас дома даже нормального сада нет». «Что правда, то правда», — печально качает головой Дэн. «Боюсь, я слишком занят на работе. А дома всё время отнимают наши малышки. Да и сад наш теперь вовсе не сад, а детская игровая площадка с теми огромными пряничными домиками». «Понятно». Накидываю на плечи плащ, всё ещё пытаясь осознать услышанное. «Мой муж и внезапно садовод. Никогда бы не подумала». «Да это ничего особенного», — пожимает плечами Дэн. «Хотя я был бы рад заняться этим, когда выйду на пенсию». «Подожди-ка». Внезапно всплывает в моём мозгу. «А откуда ты узнал, что арбоскульптуры такие... что они подходят специально для...» «Я и не знал», — отвечает он, лукаво подмигивая мне. «Просто часто смотрел на них и размышлял. Смотрел и представлял». «Ха!» Расслабленно откидываюсь на деревянную скульптуру. «Жаль, что тогда я не была твоей девушкой». Шаловливо пробегаюсь пальчиками по плечу Дэна. «Но в том году...» Морщу лоб, пытаясь вспомнить. «Да, я тогда была не свободна». «Ну, как и я», — говорит Дэн. «Но я не жалею, что мы тогда друг друга не знали. Думаю, мы нашли друг друга в правильное время». Он нежно целует меня, и я рассеянно улыбаюсь. Но мой мозг уже зацепился за его слова. «У него кто-то был?» «А с кем ты тогда встречался?» Растерянно спрашиваю я, перебирая в уме мысленный список бывших подружек Дэна. Я в своё время довольно подробно выпытала у него информацию обо всех. С Шарлоттой? Амандой? Хотя, судя по времени, ни одна из них не подходит. «Вообще-то нет», — зевает он и прижимает меня к себе покрепче. «Но разве важно, кто это был?» Моё сознание мечется между двумя огнями-ответами. «Нет», если я не хочу разрушить это волшебное мгновение. И да, я, чёрт возьми, должна знать, кто это был. «Нет, неважно», — отвечаю я мягким, беззаботным голосом. «Совсем неважно. Я просто поинтересовалась, вот и всё». «Мэри», — внезапно говорит он. Дэн улыбается мне и целует меня в лоб, но я не отвечаю на его улыбку. Мой внутренний радар тут же ловит непонятные сигналы. «Мэри, Что еще за Мэри?» «Мэри?» Пытаюсь заставить себя улыбнуться. «Ты никогда не рассказывал мне ни про какую Мэри». «Брось, конечно, я рассказывал», — беспечно говорит он. «Не рассказывал». «Рассказывал». «Не рассказывал», — говорю я стальным тоном. Как я уже говорила, в моем мозгу хранится целый список бывших подружек Дэна. По деталям и подробностям, не уступающие криминальным сводкам из Скотланд-Ярда. И никакой Мэри там никогда не было. До сих пор. Может, я совсем позабыл о ней? Как и забыл об этом месте? Я забыл об этой части своей жизни. Лишь когда ты намекнула на что-то рискованное, смелое. Он наклоняется ко мне, в глазах его сверкают озорные искорки. Что-то во мне пробудилось. Меня вдруг осенило. «Ясно», — бормочу я, стараясь хоть как-то соответствовать его беспечному тону. «Что ж, тогда я требую экскурсию по этому саду». Я решила закрыть тему Мэри. Пока. И вот он уже ведет меня по извилистым тропинкам, показывая различные деревья и кустарники и увлеченно рассказывая про них. Я думала, что знаю Дэна вдоль и поперёк. И все же в его жизни было это хобби, которым он никогда не делился со мной. Нет, это, конечно, здорово, ведь теперь я смогу его как-нибудь уговорить заняться нашим собственным садом. Мы можем превратить это в семейное хобби. Он научит девочек пропалывать грядки, разрыхлять землю. И подарки. Сопротивляюсь внезапному порыву захлопать в ладоши. Теперь я знаю, что ему дарить на праздники ближайшие лет 20. Я могу купить ему садовые инструменты, горшочки, растения и симпатичные фартуки и перчатки с надписью «Главный садовник». Но мне и самой придется вплотную заняться садоводством. Просто чтобы понять, насколько я далека от всего этого. Ибо сейчас, во время нашей импровизированной экскурсии, я иногда думаю, что он все еще рассказывает о каком-то кусте, в то время как он начал рассказ про известного альпиниста и наоборот. Латинские названия ни капельки не помогают. «Какое чудесное дерево!» По мере сил вставляю я. «Надеюсь, это все-таки дерево?» «Это была идея Мэри». Глаза Дэна светятся какой-то странной нежностью. «Она неравнодушна к боярышнику». «Угу», — мычу я, пытаясь выдавить вежливую улыбку. Он уже в третий раз за вечер упомянул Мэри. «Чудесно. Ой, какая беседка! Я даже не заметила, что она спрятана там, в тени деревьев». «Мэри и я ее воздвигли», — говорит Дэн, погрузившись в воспоминания и любовно поглаживая деревянную конструкцию. «Мы использовали переработанную древесину. Заняло у нас целые выходные». «Молодец, Мэри», — язвительно шепчу я, прежде чем успеваю опомниться. Дэн удивленно поворачивается ко мне. «Я имела в виду чудесная, чудесная беседка». Я поспешно беру Дэна под руку и лучезарно улыбаюсь ему, стараясь скрыть от него, что любое упоминание Мэри вызывает у меня неконтролируемый гнев. Для женщины, о которой я даже не знала 5 минут назад, она слишком часто всплывает в нашей беседе. «У вас все было серьезно? Между тобой и Мэри?» «Не могу удержаться я». «Какое-то время, да», — кивает Дэн. «Но она уехала учиться в Манчестер, и мы расстались», — пожимает плечами он. «Слишком долго было добираться из Эксетера». «Значит, они расстались вовсе не из-за ссор или несовпадения интересов. Не из-за того, что спали с другими людьми», — молча отмечаю я, «а всего лишь из-за расстояния». «У нас были всевозможные планы и мечты», — продолжает Дэн. «Собирались вместе создать небольшой приусадебный участок, выращивать экологически чистые овощи, всякое такое, изменить мир». Но, как я уже говорил, это был другой я. Дэн смотрит по сторонам и качает головой. Странно было вернуться сюда. Вернуться к деяниям человека, каким я был когда-то. «Ты был совсем другим человеком?» — спрашиваю я, снова смутившись. В его глазах теплится какой-то далекий и печальный свет, которого я раньше не замечала. Тоска? Но тоска почему? Это должен был быть умопомрачительный, запредельный, безупречный вечер любви только для нас с Дэном. Старым, давно прошедшим чувствам здесь не место. Прошедшим ли? «О да, совсем другим», — смеется он. «Подожди, где-то должна была остаться фотография». Он достает свой смартфон, долго что-то листает и, наконец, показывает мне главную страницу веб-сайта, озаглавленного «Сады апостола Филиппа», как все начиналось. «Видишь?» Дэн указывает на старую фотографию внизу страницы. Молодые люди в запачканных джинсах и рубашках сжимают лопаты и вилы. «Это Мэри, а это я». Я уже видела фотографии Дэна в молодости, но никогда из этого периода его жизни. Боже мой, какой он тощий! На нем клетчатая рубашка, какая-то странная бандана на голове. Он улыбается и крепко держит за руку Мэри. Увеличиваю фото и внимательно изучаю Мэри. Если не брать в расчет торчащие во все стороны кудрявые космы, она довольно симпатичная, даже слишком симпатичная. Смазливое личико с ямочками. Очень длинные худые ноги в запачканных землей джинсах. Сияющая улыбка и румяные щечки, отмечаю я. Честно, не могу себе представить ее в кружевных трусиках и подгрудном корсете, снимающейся для эротического фотоальбома. Но я и не могла себе представить Дэна садовником. «Интересно, чем она сейчас занимается?» — размышляет вслух Дэн. «Просто безумие какое-то, что я так просто взял и забыл ее. Ведь какое-то время мы были...» Он тут же умолкает. «Неважно». «Безумие», — повторяю я и выдаю резкий визгливый смешок. «Но сейчас-то ты здесь. Тебе не холодно?» Передаю ему телефон, но он не берет его. Остекленевшим взглядом он все смотрит на беседку, как будто он затерялся в мыслях, в воспоминаниях, о том, каким он был в 19 лет, о том, как они с Мэри, стройные и полные идеалистических планов, строили свою драгоценную беседку из переработанной древесины. Занимались ли они сексом в беседке, когда все остальные уходили домой? Нет, даже не думай об этом. Не думай. «О чем ты думаешь?» — спрашиваю я Дэна, стараясь звучать весело и беззаботно. «Если он скажет Мэри, я...» «Ох...» Дэн приходит в себя и бросает на меня уклончивый взгляд. «Да так, ни о чем. Неважно».